— А это тоже самодеятельность? — Тит указал пальцем на висевшую на стене картину, изображающую Ленина и Сталина, которые сидели рядом на скамейке в Горках, где, как известно, больной Ленин, у которого в то время были неприязненные отношения со Сталином, провел последние годы жизни. Через много-много лет, уже после смерти Титу, я был в Белграде, в его доме. По моей просьбе меня повели туда югославские друзья. Каково же было мое удивление, когда на книжной полке я увидел фотографию Сталина. Что это? Всеядность человека, который бережно хранил фотографии своего врага или дань уважения к противнику? Я окончил аспирантуру, подготовив диссертацию на тему о получении максимальных прибылей иностранными нефтяными компаниями, оперирующими на Аравийском полуострове. Работая над диссертацией, знакомился в том числе и с технической литературой по нефти. Это мне пригодилось в будущем. Но защитить диссертацию до окончания срока аспирантуры не мог. Тогда требовалось перед защитой публикации на диссертационную тему. Издал небольшую монографию «Страны Аравии и колониализм», но вместе с тем исключалась защита в той организации, в которой подготовил диссертацию. Это положение ввели незадолго до окончания срока моего пребывания в аспирантуре, и я не мог себе позволить длительную без работы паузу, необходимую для вторичного обсуждения диссертации и выполнения по ней всех формальностей в другом учебном или исследовательском учреждении. В результате начал подыскивать себе место преподавателя политэкономии. Знал, что во многих городах Союза есть хорошие вузы, там, думал, защищусь, но судьба распорядилась на этот раз иначе. Сергей Николаевич Каверин, главный редактор арабской редакции «Навещание», с которым познакомился, так как время от времени писал в его редакцию, чтобы подзаработать, предложил поступить к нему. Так я стал профессиональным журналистом. За год последовательно прошел путь корреспондента, выпускающего редактора, ответственного редактора, заместителя главного редактора. После безвременной кончины Сергея Николаевича на должность главного назначили Андрея Васильевича Швакова, фронтовика-белоруса, очень честного, порядочного человека. Я был у него заместителем. Потом с его подачи сделали рокировку. Он стал заместителем, а я главным. Мы с ним дружили многие годы, вплоть до его смерти. Работа на «Навещание» дала очень много. Прежде всего, умение быстро и при любом шуме подготовить комментарии на происходящие события. Вместе с тем для меня это была первая школа руководителя. В свои 26 лет я возглавлял коллектив 70 человек, среди которых был, пожалуй, самым молодым. В 1958 году я удостоился чести в качестве корреспондента Всесоюзного радио сопровождать Хрущева, Мухиддинова, маршала Малиновского и других членов партийно-правительственной делегации в Албанию. Кто предложил послать именно меня, не знаю. Может быть, наверху кто-то решил, что Албания — арабская страна? Но если не арабская, то все-таки мусульманская. Командировка эта запомнилась на всю жизнь. Увидел Хрущева вблизи, и это было очень любопытно. Он умел в резкой форме заявлять о своей позиции, но и знал, как самортизировать недовольство собеседников, если хотел их расположить к себе. Не всегда, правда, это удавалось. Выслушав на аэродроме приветственную речь Энвера Хаджи, первого секретаря Компартии Албании, которая изобиловала антиюгославскими выпадами, Хрущев при первой же встрече с Ходжой в присутствии журналистов сказал ему: «Я не хочу, чтобы вы превращали мой визит в антиюгославскую кампанию». Шел процесс примирения с Титом. И тут же добавил: «Мы с вами настоящие ленинцы и можем постоять за чистоту марксизма-ленинизма в других формах».